по главной улице с оркестром мы сегодня пройдем. Однополчан героев славных мы сегодня найдем. Горят на солнце боевые огневые ордена. Салют победы для тебя, моя любимая страна. Победная весна 45-го кружилась Вася вместе с солдатами. И маршалы счастливо слез не прятали. Победною весной 45-го, победною весной 45-го. Споем мы песню про землянку и про синий платок. Споем мы песню про смуглянку и дунайский венок. Про то, как три танкиста смело побеждали в бою. И песню про Катюшу я, конечно, спою. Победная весна 45-го кружилась Вася вместе с солдатами. И маршалы счастливо слез не прятали.